«Мистер Розуотер, вы сами знаете, что я никогда ни о чем вас не просила». «Знаю, конечно, знаю. У других людей бед меньше, а беспокоят они вас куда чаще». «Я это за беспокойство не считаю. Правда, одни чаще обращаются, другие реже». «С Дианой Лун Ламперс Эллиот так часто возился, что перестал отмечать в книге, когда и чем он ей помог. Сейчас он наугад добавил». «А я часто думал, какое тяжкое бремя вам выпало на долю. Очень тяжкое. Ох, мистер Розуотер, если бы только знали!» Она громко зарыдала. «Ведь мы всегда говорили, мы за сенатора Розуотера, а вовсе не за этого Эллиота. Мы всегда жили самостоятельно. Чего бы это ни стоило? Сколько раз, бывало, прохожу по улице мимо вас и нарочно отворачиваюсь. И вовсе не потому, что я против вас. Просто хотелось показать, что мы в Эйгби ни в чем не нуждаемся». «Я так и понимал и очень за вас радовался». Эллиот, конечно, не помнил, чтобы какая-то женщина от него отворачивалась на улице. Да и выходила она из дому так редко, что у этой бедной Стеллы вряд ли была возможность проявлять свои чувства по отношению к нему. Он правильно догадывался, что живет она в горькой нужде, где-то на окраине, редко показывается на людях в своем отрепье и только воображает, что и она как-то причастна к жизни города, и что ее все знают. Вполне возможно, она как-то раз и прошла по улице мимо Эллиота, но этот единственный раз превратил свое воображение в тысячу небывших встреч. И как игра света теней перед ней, возникали самые разнообразные драматические ситуации. «Нынче ночью мне никак не спалось, вот и вышла побродить. Видно, вы часто так прогуливаетесь. Господи, мистер Розуотер, я и в полнолуние брожу, и когда месяц молодой, да и темной ночью расхаживаю. А сегодня еще и дождь идет. Дождь люблю, и я тоже. Нынче вышла, смотрю, у соседей свет горит. Слава богу, что соседи близко. Постучала я к ним, они меня впустили. И я им говорю, мне помочь надо, мне без помощи никак нельзя. Не знаю, куда мне деваться, так дальше жить нельзя, да и неохота мне жить, если сейчас меня не выручат. Не могу я больше стоять за сенатора Розуотера, больше мне не вмоготу. Полно, полно, не плачьте. Вот они и посадили меня в машину, повезли к телефонной будке и говорят, ты позвони Эллиоту, он тебе поможет. Вот я и позвонила. Хотите сейчас ко мне зайти, голубушка, или подождем до завтра? До завтра, неуверенно повторил голос. Вот чудесно. В любое удобное для вас время, дорогая моя. Значит, до завтра, голубушка. И день, наверное, будет славный. Слава Богу! Что вы! Ох, мистер Розуотер, спасибо Господу, что вы живете на свете!» Эллиот повесил трубку. Тут раздался телефонный звонок. «Фонд Розуотера, чем могу помочь?» «Во-первых, пойди к парикмахеру. Во-вторых, купи себе новый костюм». «Что-что?» «Эллиот, я? Ты даже не узнал мой голос. Я виноват. Это ж твой отец, черт побери!» «Отец? Неужели ты?» Голос Эллиота был полон любви, нежности, изумления. «Да чего ж я рад тебя слышать! Но ты меня даже не узнал? Прости, тут мне звонят без конца, сам знаешь. Ах, звонят, и даже без конца! Ну, ты же знаешь! Да, к сожалению, знаю. Ну, а ты как блестяще!» Голос сенатора был полон сарказма. «Лучше некуда. Как я рад за тебя!» Сенатор послал его подальше. «Что с тобой, отец?» «Не смей со мной разговаривать, как с пьяным дураком. Я тебе не сеньор какой-то. Я тебе не идиотка, прачка». «Ну что я такого сказал? Тон у тебя противный. Прости». «Чувствую, сейчас начнешь советовать. Примите таблетку аспирина, запейте глотком вина. Не смей со мной разговаривать свысока. Прости. Мне не нужно, чтобы за меня вносили деньги на покупку мотоцикла». Эллиот действительно сделал последний взнос за одного клиента в уплату за мотоцикл. Через 2 дня клиент разбился насмерть вместе со своей подружкой около Блумингтона.